и тихим, ласковым голосом, от которого почему-то у меня взмокла спина, спросила: «Щербаков, вам не трудно будет учиться в 8 классе?» События прошлого года отучили меня от сердечных бесед с учителями, и потому, опешив от этой заботливости, я не знал, что ответить. В те времена состав школьного класса выглядел весьма странно. Среди нас были переростки, пропустившие в блокаду по 2 года. Были такие, как я, Буська и Кирка, пришедшие после 2 блокадных зим сразу в 3 класс. Но за 5 с лишним лет все это как-то выровнялось, и аттестат за 7-летку у меня был приличный, почти без троек. Так что я не думал о трудности школьных занятий, хотя от разболтанности и лени учился неровно, выезжая больше на общей начитанности и цепкости памяти. И вот, растерявшись под пристальным взглядом светло-холодноватый глаз учительницы, увеличенных толстыми стеклами очков, я не знал, что ответить. «Школа может похлопотать, и вас возьмут в ремесленное училище, хотя год уже начался», — еще ласковее сказала Мария Николаевна и, опустив взгляд, стала укладывать в черный потертый портфель потрепанную общую тетрадь и какие-то мелко исписанные квадратные листки. «Что скажете, Щербаков? По-моему, это выход». Непривычное обращение на «вы» как-то усиливало мою растерянность, но я вспомнил наши с Буськой и Киркой частые и жестокие стычки с ремесленниками, круглолицами, стриженными под машинку парнями, в черных, неровно подрубленных шинелях и мятых, заломленных на бекрень черных фуражках. Ремесленное училище располагалось в старых казармах за квартал от нашего дома. И машинально выговорил: «Я не хочу в ремесленное». Мария Николаевна резко вздернула голову. В тягостной паузе я мерз под ее удивленным взглядом, стараясь дышать потише. «Вам будет очень трудно заниматься в 8 классе. Идите на перемену». Негромко, но с особым нажимом на словах «очень трудно», сказала она. Пока я шел до дверей класса, казалось, что серая моя куртка из грубой бумазеи под ее взглядом влажно прилипает к спине. С того дня и началась веселая жизнь. Даже потом, став взрослым, всякое повидавшим бродягой, я не мог постичь причин и мотивов той последовательной и неуемной страсти, с которой заурядная школьная учительница сживала меня сосвету. Я точно знаю, что она не была знакома с моими родителями. Я никогда не обижал ее сына Вовку Бурыгина. Наоборот, где-то в середине учебного года я почувствовал, что Вовка относится ко мне с молчаливым состраданием и ощущает себя виноватым. Словом, я искал даже через много лет личных мотивов поведения учительницы и не мог обнаружить их. А она устроила на меня настоящую облавную охоту, в которую постепенно втянулись и другие учителя. Хотя справедливости ради следует отметить, что не все. И старичка Вера Петровна, математик Яков Иванович, с тех пор, как охота стала явной, старались подчеркнуть свое хорошее отношение ко мне, что, вероятно, только распаляло моих преследователей. Но в первые дни учебного года все еще было сносно. Пока еще только я сам замечал, что Мария Николаевна вызывает меня к доске чаще других и спрашивает дольше и строже. На первых порах я даже почувствовал какой-то азарт, словно мы с учительницей вели тайную игру в шашки, кто кого быстрее запрет. Только позже понял я небезобидность этой игры. Но сначала принял ее правила. Внимательно и с небывалым интересом прочитывал учебник литературы и хрестоматию, чтобы всегда быть готовым к ответу на уроки. Надо сказать, что предмет Марии Николаевны был не самым подходящим для доказательства моей тупости. Дело в том, что я всегда любил читать книжки и не скучал даже над стихами. Вообще, наша троица, Буська, Кирка и я, много читала. К чтению мы пристрастились еще в блокаду. Чуть оклемавшись после зимнего голода, вылезали на солнце где-нибудь на пустыре и читали друг другу вслух. На сегодняшний взгляд наши читательские вкусы покажутся странными. Самый большой интерес вызывала у нас кулинарная книга «Французский повар». Толстая, в коричневом софьяне и золотым обрезом, она даже своим видом как бы удостоверяла, что описанная в ней еда может существовать или хотя бы существовала когда-то на свете. Мы прочли французского повара вслух много раз, и до сих пор в памяти иногда всплывают необъяснимо волнующие слова: «Борделес», «Потофе», «Кассуле», смысл которых уже позабыт, но звучание вызывает ощущение праздничности и еще усмешливая грусти, с какой обычно думается о давнем детстве. Будучи голодным блокадным мальчишкой, я с замиранием сердца читал о немыслимых французских яствах, но, конечно, не мог предположить, что судьба заготовила мне отнюдь не поварскую карьеру. Да, но я прочитал не только кулинарную книгу. В те военные годы книги в Ленинграде потеряли свою истинную ценность. Из разбитых бомбами и снарядами домов люди первым делом выносили одежду и матрасы, кастрюли и ложки, а книги так и оставались лежать лохматыми, шевелящимися под ветром кучами на междуэтажных перекрытиях расколотых домов. Только зимой они представляли некоторый интерес, как топливо для буржуек, а летом книги становились добычей подростков. И своей начитанностью наша троица была обязана именно той блокадной поре. И, вероятно, если бы наша тайная библиотека, хранившаяся в чердачном закуте над старыми каретниками, дожила до сих пор, она составила бы немалую ценность. Там были редкие книги, много хорошо переплетенных годовых комплектов Нивы, роскошные, богато иллюстрированные тома Аполлона, марксовские издания русских классиков Жюль Верн, Майн Рид, Марк Твен, Конан Дойль в красочном издании Сойкина, любимый Джек Лондон в мягких томиках приложения к Ниве. И все это было не только прочитано, но и обсуждено в яростных спорах. Так что плоскую премудрость тогдашнего учебника литературы для 8 класса я схватывал легко, и Марии Николаевне приходилось довольно туго. За весь год она только раз поставила мне единицу, потому что я не выучил какой-то нудный отрывок наизусть. Но тройки она ставила мне совершенно безбожно. Даже ребята в классе стали замечать ее пристрастие ко мне. Как-то она гоняла меня почти целый урок. Я прочел наизусть чуть ли не всего Лермонтовского «Демона», пересказал взгляды Белинского на поэзию Лермонтова, говорил о духе бунтарства, приплел и Печорина, которым, как всякий 15-летний мальчишка, болел в то время. Вообще я любил Лермонтова и говорил складно и увлеченно. Даже класс необычно притих. Не было всегдашних шорохов, шепотов и скрипов парт. Когда я умолк, Мария Николаевна сказала своим обычным ласковым голосом: «Ответ неплохой, но для вас, Щербаков, я считаю его слабым. 3». Тут класс взволнованно и недовольно загудел. Кто-то негромко присвистнул. И Мария Николаевна, вдруг сорвавшись на виск, закричала: «Безобразие!» и, опрокинув стул, выскочила из класса. После этого она не вызывала меня, наверное, 2 месяца, но за сочинение исправно ставила 3. Так и тянулся нелегкий для меня 8. Еще меня доводила придирками химичка, брившая подбородок, тощая, носатая, похожая на крысу в пенсне. Но и по химии с грехом пополам я умудрялся вылезать на 3. Придиралась и немка. Если в классе случалось что-нибудь скандальное, драка, общий побег с последнего урока, то первым к директору дергали меня. Хотя я понимал, что мне не пройдет много из того, что сходит другим, и был довольно осторожен. А кроме того, в классе с молчаливого согласия ребят и, наверное, не без стараний Буськи и Кирки установилось правило, что бы ни случилось, не упоминать мою фамилию. Я ощущал молчаливое сочувствие и старички Веры Петровны, молодой, звонкоголосой женщины с прозрачными зелеными глазами. Открыто поддерживал меня математик Яков Иванович. Благодаря его доброте я чувствовал себя все-таки не совсем зафлаженным облавой волком. Как-то зимой Яков Иванович на перемене, проходя мимо меня в коридоре, приостановился и скороговоркой сказал: «Щербаков, подучи теорему Пифагора, завтра вызову обязательно, понял?» И, не дожидаясь ответа, прихрамывая, пошел в сторону учительской. Я был удивлен этим необычным предупреждением математика и вообще не ждал ничего хорошего от всяких предупреждений учителей. Но тем не менее вечером честно выучил 2 доказательства теоремы, просмотрел несколько основанных на ней задач и только на завтра понял смысл сказанного Яковом Ивановичем. Математика была в тот день на 2 последних уроках, и вместе с Яковом Ивановичем в класс вошел директор Грищенко. Класс с грохотом встал, с таким же грохотом сел. Учитель и директор с минуту стояли рядом на фоне потертой белесоватой классной доски и всматривались в лица. Они оба носили военную форму, только директор Грищенко был в хорошей и новой, видимо, сшитой на заказ с уконной гимнастерки с большими накладными карманами на груди и подпоясан еще довоенным ремнем с чеканной звездою на латунной пряжке. Директор, что называется, смотрелся. Худощавый, с белыми волосами альбиноса, зачесанными назад, с белым, длинным и гладким лицом, на котором слегка выделялись голубоватые льдистые глаза. Чем-то Грищенко напоминал знакомого по портретам писателя Александра Фадеева. Математик Яков Иванович казался полной противоположностью. Он был в потертом армейском кителе с неспоротыми хомутиками для погон. Над левым грудным карманом даже издали виднелись маленькие дырочки и пятна более свежие, не выцветшие под орденами материи. Орденов Яков Иванович почему-то не носил, и в облике его не было ничего воинственного. Из-за раненной ноги стоял математик как-то избочась. Темные глаза смотрели угрюмо, грубоватое лицо казалось сиреневым. Все это особенно бросалось в глаза рядом с директорской свежестью и белизной. И хотя сейчас я записываю не тогдашнее впечатление, а сегодняшнее воспоминание, но надеюсь, что все же есть какая-то связь между этими разновременными процессами. И она, эта связь, протянувшаяся через столько лет, и является истиной. А впрочем, что такое истина? Дохлая лягушка, бросовый окурок, четвертушка бумаги, исписанная измененным кривым почерком и без подписи, завалявшаяся в архивной папке. Я не ищу истины. Я тоскую по правде и опасаюсь, что горожу ложь на ложь. Но разве так уж важно, как выглядели 25 лет назад люди, прямо или косвенно определившие мою судьбу? Правда в том, что, увидев их рядом, на фоне вытертой и белесой классной доски, я понял смысл вчерашнего предупреждения математика. И правда в том, что я не почувствовал благодарности к Якову Ивановичу, а испытал лишь задорное торжество, потому что выучил теорему Пифагора –